меня есть очень важное дело. Я должен немедленно его выполнить и доложить отцу». Однако Сюэ Пань и Бао Юй, да и все остальные, не соглашались отпустить его. Они приложили все усилия, чтобы удержать гостя. «Вот странно», — улыбнулся Фэнзи Ин. «Мы уже знакомы несколько лет, и, по-моему, вам никогда не приходилось уговаривать меня пить. Но сегодня я действительно не могу. А если уж вы непременно хотите, чтобы я выпил, дайте большую чашу. Я ее осушу дважды и поеду». Пришлось согласиться. Сюэ Пань схватил чайник с подогретым вином, и Бао Юй подставил два кубка. Фэн Цзэ Ин стоя одним духом выпил. «Расскажите хотя бы, какое вам несчастье помогло?» — спросил Бао Юй, — «а после этого уедете». «Сейчас это неинтересно», — возразил Фэн Цзэ Ин. «Лучше я устрою угощение, приглашу вас, тогда поговорим. Кроме того, я хочу кое о чем вас спросить». С этими словами он поклонился и собрался уходить. «Вы нас заинтриговали», — сказал Сюэ Пань. «Еще неизвестно, когда вы нас пригласите. Лучше бы сейчас все рассказали и не заставляли нас терзаться муками любопытства». «Дней через 8-10 я приглашу вас к себе», — пообещал Фэн Цзэ Ин и вышел. У ворот он сел на коня и поскакал, а все остальные вернулись к столу, выпили еще по чарке и разошлись. Бао Юй возвратился в сад и застал Сижень крайне обеспокоенной его долгим отсутствием. Она действительно думала, что Бао Юй позвал отец и не знала, чем это посещение окончится. Увидев Бао Юй совершенно пьяным, она спросила, что произошло. Бао Юй подробно ей рассказал. «Нечего сказать», — упрекнула его Сижень. «А тебе беспокоиться, а ты веселишься, как ни в чем не бывало. Хоть бы предупредил». «Разве я обычно вас не предупреждаю?» — спросил Бао Юй. «Но сегодня пришел Фэн Цзэ Ин, и я об этом позабыл». В этот момент вошла Бао Чай и, услышав разговор Бао Юи со служанкой, засмеялась. «Ну что, попробовал наших редкостных кушаний?» «Конечно», — засмеялся в ответ Бао Юй, — «но уж ты, сестра, попробовала их, наверное, раньше всех». Бао Чай покачала головой. «Вчера брат хотел меня угостить», — проговорила она, — «но я отказалась и посоветовала ему угостить наших старших родственников. Ведь я знаю, что недостойно есть такие вкусные вещи». Тут служанка подала ей чай, завязалась непринужденная беседа. Но об этом рассказывать не стоит. Дай Юй было известно, что Дзя Джен вызвал к себе Бао Юя, и тот целый день не возвращается. Поэтому ею овладело беспокойство. Вечером за ужином она узнала, что Бао Юй вернулся, и захотела тотчас пойти к нему расспросить, что случилось. Медленно шагая в направлении двора наслаждения розами, она издали увидела Бао Чай, которая шла туда же. Дай Юй последовала за ней. Однако у моста струящихся ароматов ее внимание привлекли пестрые птицы, названия которых она не знала. Дай Юй невольно залюбовалась ими и некоторое время простояла на берегу. Когда она спохватилась, было уже поздно. Ворота двора наслаждения розами заперли. Нужно было постучаться. Следует сказать, что Цин Вэнь и Би Хэнь незадолго перед тем рассорились и сейчас пребывали в самом скверном настроении. Когда Дай Юй постучалась, Цин Вэнь, стоявшая во дворе, стала ворчать, чтобы отвести душу. «Вечно шатаются здесь без всякой надобности, поспать не дают». В этот момент снова раздался стук в ворота. Цин Вэнь еще больше разозлилась и, даже не осведомившись, кто стучит, раздраженно крикнула: «Все спят, приходите завтра!» Дай Юй, которой были известны нравы служанок Бао Юя, привыкших баловаться, подумала, что служанка не узнала ее голос и принимает ее за одну из своих, и поэтому не хочет открывать ворота. «Это я!» — крикнула она.